Глава 23. От зрелища, представшего моим глазам, меня чуть кондрашка не хватило. И дело было вовсе не в том, что моя чистейшая кровать, буквально вчера сменила постельное белье перед сном, была усыпана землей и кусками подсохшей грязи. Нет, безусловно, в другое время это жутко бы меня взбесило, но не сейчас. Честно говоря, поначалу я просто растерялась. Несмотря на то, что в последние дни в моей жизни творилось черти что, впервые сказочный мир из сна, который до последнего прикрывался сонной бессознательностью и прятался при малейшей попытке вступить с ним в контакт, так явно, мощно и неприкрыто ворвался в реальную жизнь. До этого, поднатужившись, все-таки можно было еще с натяжкой придумать хоть какое-то объяснение происходящему, например, временное помешательство. Но именно сейчас, в этот самый момент, все иллюзии окончательно и бесповоротно рассыпались в пыль. Лавка во сне была так же реальна, как и я сама. Мужик, которого мы спасли от демонов, тоже. И сейчас этот мужик лежал в моей кровати и, опёршись на локоть, молча изучал мое обалдевшее лицо. «Все в порядке? Ты очень бледная. Выглядишь, как ребенок, который только что понял, что в его шкафу действительно живет монстр». Нормальный и даже участливый тон так сильно отличался от его предыдущих высказываний в лавке, что помог мне немного прийти в себя. «Вроде того», — пробормотала я. «Бог мой! Да ведь я действительно стала хозяйкой лавки, скачущей сквозь миры! Как же дико это звучит!» Сейчас, как только я до конца осознала эту мысль, туман в голове, который ненавязчиво маскировал реальные воспоминания о лавке под сон, резко рассеялся. Все стало шокирующе четким. Вплоть до этого момента, несмотря на чудеса и странности последних дней и ночей, я все равно продолжала жить обычной жизнью, строить планы на будущее, раздумывать о поиске новой работы и прикидывать, как теперь выстраивать общение с шефом. Но отныне все изменилось. Какой смысл в повседневных планах? Вряд ли можно долго совмещать работу в лавке и в нашей фирме, ведь конфликт этих двух миров неизбежен. Один из них уже начал влиять на другой. Сдается мне, что если продолжать их совмещать, то атака перевозбужденных мужчин и сломанная психика Алисы покажутся еще цветочками. Как жить дальше? Я так и буду существовать в нескольких мирах одновременно? Днем ходить на работу, а ночью... «Я бы не советовал. Это небезопасно для твоего окружения», — серьезно пояснил Эйс, усаживаясь повыше и поудобнее устраивая под спиной подушку. «Получается, лавка все это время являлась тебе во сне, постепенно приучая к мысли, что ты стала хозяйкой? Интересно. На моей памяти она еще ни с кем так не деликатничала. Обычно, если девушка становится хозяйкой, то ее старая жизнь остается в прошлом. Впрочем, я сразу понял, что ты особенная конфетка». Последнюю фразу он снова произнес тем самым ненавистно дурашливым тоном, который вызывал желание ударить нахала чем-то увесистым, да еще и подмигнул. Не знаю, нарочно он это сделал или нет, но его это высказывание моментально рассеяло хаос в голове и помогло мне собраться. «Эй!» — опомнилась я, выскакивая из постели. «А ты как тут вообще оказался? Тебя сюда не приглашали!» Его восторженный взгляд тут же скользнул по моей полупрозрачной шелковой майке, не особенно длинной, и спустился ниже. Ахнув, я поспешила прикрыться торопливо сдернутым со стула покрывалом. «Немедленно убирайся отсюда!» «Не могу и не хочу, если уж быть совсем честным». «Не можешь?» — выкроила главное я. «Почему? Ты не знаешь, как добраться до лавки? Или наш мир лишен магии, и теперь ты не сможешь переместиться в другой?» «Нет», — он хохотнул. «В любом мире есть магия. И с перемещением обычно проблем не возникает. Я в этом мире бывал неоднократно. Просто благодаря лавке теперь мы с тобой связаны, конфетка». «Связаны?» «Угу. Связаны священными узами долга», — возвышенно сказал он и поднял вверх руку. На мгновение в воздухе между нашими запястьями обозначилась нежно-голубая светящаяся нить. «Что?» — испугалась я. «О, боже! Пожалуйста, только не говори, что лавка нас поженила! Я этого не перенесу!» «Ах, если бы!» — протянул Эйс, мечтательно поглаживая пальцами простыню. «Но нет. Ты спасла меня, и теперь я должен вернуть тебе должок. А до тех пор связь не разорвется». В первую секунду я ощутила облегчение, а потом снова напряглась. «Получается, этот артефакт в виде двух веревок, сброшенный на тебя лавкой, не только позволяет исцелить раненого, но и накладывает на него долговые обязательства? Вот попадалово! Неужели у лавки не нашлось другого артефакта?» Эйс хмыкнул и развел руками. «И что же это за связь такая? Ты теперь должен следовать за мной по пятам, как телохранитель?» «Я только за!» — с энтузиазмом приподнялся этот гад. «Но вообще это не обязательно. Насколько я вижу, связь не принуждает постоянно держаться рядом. Главное — не отходить на совсем уж большое расстояние и не разлучаться надолго. Иначе начнет тянуть друг к другу со страшной силой». «А если просто притвориться, что я в опасности, и ты меня спасешь?» — безнадежно уточнила я. «Формально условие будет выполнено». «Это же магическая связь. С ней подобные уловки не прокатывают», — доходчиво объяснил Эйс. «Боюсь, конфетка, избавиться от меня так просто не получится. В этой ситуации лавка все решила за нас. Впрочем, лично я ей за это благодарен». Конечно, верить ему у меня не было никаких причин. Он мог наврать с три короба. Все равно ведь никак не проверишь. Если бы веревка не растворилась, соприкоснувшись с его грудью, тогда был бы вариант вступить с ней в контакт, как с той куклой. Но сейчас это не представлялось возможным. С другой стороны, в том, что связь существует, не было никаких сомнений. И раз он проснулся в моей постели, значит, артефакт действительно притягивал его ко мне. Да и вообще, если бы этот озабоченный Эйс врал, то мог бы настоять, что нам обязательно нужно все время находиться рядом. «Но ведь на хозяйку артефакты вроде как действовать не должны», — пробормотала я, судорожно ища выход из ситуации. «Не совсем так, конфетка», — охотно и явно сознанием дела пояснил мужик. «Хозяйке не приносят вреда опасные артефакты. К примеру, ей невозможно артефактом затуманить разум, заставить ее заболеть или влюбиться в кого-то, кто изначально ей не нравится. Но если тебе вдруг захочется, допустим, расчесать голову гребнем, который делает волосы гуще, то он сработает как надо. Понимаешь идею? К тому же, конкретно этот артефакт действует в основном на меня. Ведь, по большому счету, сейчас ты держишь меня на коротком поводке, не давая улизнуть, пока не уплачу долг». «Это я тебя держу? По ощущениям, наоборот». «Ты просто пока не осознала своего счастья». У этого ушибленного на голову, похоже, на все есть ответ. «Ладно, допустим, мы связаны», — неохотно сказала я. «И что же получается? Ты будешь жить здесь и перемещаться со мной в лавку обратно, пока не уплатишь долг? Но я категорически против. Ты жуткий, подозрительный тип, о котором я ничего не знаю. Да мне попросту страшно держать постороннего мужика в квартире. Мало ли чего от тебя можно ждать». «Странно, что ты об этом беспокоишься, конфетка. Уж кому-кому, а тебе точно нечего бояться». Он легко соскочил с кровати, на которой, к слову, лежал полностью одетый, обутый и даже со своей пристегнутой к поясу сумкой. Подошел к стене и, протянув вперед руку, пощекотал пальцем воздух. Я не успела ничего спросить, ведь в следующий миг под его пальцем возник знакомый синий паук. Мужик наклонился вперед и что-то быстро прошептал, а потом обернулся ко мне. Стоило ему убрать руку, как паук снова исчез. «Ты ведь в курсе, что у тебя в доме живет звездный паук? Уж он-то не допустит, чтобы с тобой что-то случилось». Да, в курсе, разумеется. Я постаралась говорить уверенно. Просто он мне почему-то не показывается, поэтому иногда как-то выпадает из памяти, что он тут. Наверное, подсознательно ты его побаиваешься. Звездные пауки очень чувствительны к эмоциям хозяев. Он прячется, потому что защищает тебя от себя самого, — просто объяснил Эйс. Правда? Мне вдруг стало стыдно. Ведь действительно, даже сейчас при виде моего верного стража на мгновение что-то ёкнуло внутри. А что ты ему шептал? Заверил, что не замышляю зла против хозяйки. Более того, готов помогать по мере сил в его благородной миссии. Эйс стукнул себя в грудь. Можешь поверить, конфетка, с твоей головы не упадет ни одного волоса. Уж я-то об этом позабочусь. Если понадобится, буду драться за тебя до последней капли крови. Я как-то невольно припомнила его героическую битву с демонами и закатила глаза. Ладно, раз выхода нет, сегодня денёк как-нибудь продержусь и постараюсь тебя не убить. А как только снова попадем в лавку, я попробую найти какой-нибудь артефакт, который может эту связь разорвать. Ты до этого времени, так и быть, можешь побыть здесь. Но у меня есть условия. Ко мне не приставать, руки не распускать. А еще тебе придется хорошенько вымыться и убрать за собой всю грязь. Посмотри, на что похожа постель. И на полу теперь куски засохшей глины с твоих сапог. Возражения будут? Я сурово сдвинула брови. Конечно, можно было еще потребовать не называть меня конфеткой и вести себя нормально, но я как-то интуитивно чувствовала, что эти требования он точно не выполнит. «Как прикажешь, моя прекрасная госпожа!» Поклонился клоун, даже не сделав попытки покачать права, хоть я внутренне и настроилась на сопротивление. Однако смотрел он на меня при этом так, будто хотел съесть. Кажется, приказной тон подействовал совсем не так, как я рассчитывала.